Глава 14. Мария. «Она хочет умереть», — прошептал Раджа. «К несчастью, дело обстоит именно так». «Она говорила об этом?» «Нет, но она призывает смерть каждую минуту». «Нечего делать», — подумал Раджа. «Решусь на последнюю попытку. Но горе Марии, если она окажет сопротивление». «Ступай, приведи ее сюда и оставь меня с ней наедине. А сначала пришли сюда Минду». Аеша удалилась, чтобы выполнить приказание Раджи. Тут же появилась Минда, служанка. «Что прикажете, повелитель?» — спросила она. «Вот тебе ключ от шкафа в моей комнате. Там стоит серебряный флакон, позолоченный поднос и стакан. Принеси это сюда. Если ты увидишь, что я не один, спрячься за занавеской. А когда я позвоню, подойди ко мне с подносом». Едва Минда ушла, как отворилась дверь, и в зал вошли Аеша с Марией, старуха тотчас удалилась. Мария сильно изменилась за эти сутки, но красота ее все равно была ослепительной. Чудные глаза горели огнем, на длинных ресницах дрожали слезы, медленно скатываясь одна за другой. При виде Дургаль-Саиба она не испугалась, но лицо ее побелело от гнева и презрения. Она шагнула к Радже и проговорила. «Что вам угодно? Неужели вам не надоело терзать бедную девушку, ничем не провинившуюся перед вами? Это бесчестно, подло! Разве повторять вам уверение в моей любви — это значит терзать вас, Мария?» «Разумеется, потому что ваша любовь для меня равносильна оскорблению. Я не могу разделить ее, не сделавшись самым презренным, самым низким существом. Вы не хотите понять мою страсть, Мария, и не хочу понимать. О, если бы вы знали! Не желаю знать! Выслушайте меня! Не хочу слушать!» Дургаль-Саиб гневно топнул ногой. «Однако я буду говорить. Хотите вы или нет, мои слова достигнут вашего слуха. Я слышал от вас много обвинений в жестокости, Мария. Но разве вы не топчете ногами мое сердце? Разве я виноват, что сердце мое пылает любовью к вам? Во всем виновата ваша ослепительная красота. Вина моя только в том, что я не слеп. Вы говорите о позоре. Но разве позор разделить имя, почет, богатство, власть со знатным раджой?»